Золотой век. Первая половина XIX века. Мы выяснили, что древнерусская литература, развивающаяся с XI по XVII век, была тесно связана с историческими событиями. В течение следующего, XVIII столетия, литература претерпевала становление. Тебе, возможно, известны имена писателей и поэтов этого периода. Михаила Васильевича Ломоносова, Дениса Ивановича фон Визина, Гавриила Романовича Державина, Александра Николаевича Радищева. Нас же интересует век XIX, время расцвета всех видов искусства: литературы, живописи, музыки, архитектуры. Его принято называть «золотым веком». На небосклоне русской литературы появляются имена Александра Сергеевича Пушкина, Михаила Юрьевича Лермонтова, Николая Васильевича Гоголя, Ивана Сергеевича Тургенева, Александра Николаевича Островского, Льва Николаевича Толстого, Федора Михайловича Достоевского, Антона Павловича Чехова. Что же происходило в стране? Прежде чем говорить о литературе, повторим историю. Историческая справка. Давай выделим основные исторические события, которые важны для понимания контекста. Первое. Наполеоновские войны и Отечественная война 1812 года. Кто не знает французского императора Наполеона Бонапарта, который пытался завоевать всю Европу? Его имя стало нарицательным. «Мы все глядим в Наполеоны», — писал Александр Сергеевич Пушкин в романе «Евгений Онегин», имея в виду, что каждый из нас мечтает стать великим, оставить след в истории. Россия тоже столкнулась с Наполеоном. Ключевое событие того периода — Отечественная война 1812 года. Когда французская армия вторглась в Россию, император Александр I назначил главнокомандующим всеми действующими армиями Михаила Илларионовича Кутузова. Русские войска использовали тактику выжженной земли, отступая и уничтожая все на пути врага. Кульминацией войны стало Бородинское сражение, в котором обе стороны понесли большие потери. После тяжелых боев и захвата Москвы Наполеон был вынужден отступить. Русская зима и партизанские отряды сделали свое дело. Армия Наполеона потерпела сокрушительное поражение. Второе. Восстание декабристов 1825 года. После смерти императора Александра I на престол взошел Николай I, которого солдаты прозвали Николай Палкин. То ли из-за созвучия с отчеством Николай Павлович, то ли из-за поощрения телесных наказаний среди солдат, которых за провинности били палками. Времена Николая I, эпоха борьбы с вольнодумством и инакомыслием. Император издал чугунный цензурный устав, в котором было 230 статей, запрещавших литераторам писать на те или иные темы, и ввел жесткую цензуру, создав для этого серьезный инструмент — третье отделение собственной его императорского величества канцелярии во главе с Александром Христофоровичем Бенкендорфом. Но воцарение нового императора могло и не состояться. Почему? В декабре 1825 года в Санкт-Петербурге молодые офицеры и дворяне, недовольные самодержавием и крепостным правом, вышли на Сенатскую площадь с требованием реформ. Они хотели предотвратить восшествие на престол Николая I и изменить государственный строй России. Впоследствии это событие стали называть «восстанием декабристов». Восстание было подавлено, а его лидеры казнены или отправлены в ссылку. Но декабристы заложили основу для будущих реформ. Третье. Отмена крепостного права 1861 года. Высокая мечта декабристов осуществилась в 1861 году, когда император Александр II подписал указ об отмене крепостного права. Это означало, что более 20 миллионов крестьян получили свободу и возможность владеть землей. Кроме того, были проведены судебная, земская и военная реформы. Судебная реформа создала независимые суды, земская ввела местное самоуправление. Военная реформа сократила срок службы и ввела всеобщую воинскую повинность. О литературе. Исторические события затронули все слои общества и, безусловно, отразились в творчестве писателей и поэтов. Когда мы вспоминаем Отечественную войну 1812 года, на ум сразу приходит роман «Война и мир» Льва Николаевича Толстого, а еще бессмертные строчки из стихотворения Михаила Юрьевича Лермонтова «Недаром помнит вся Россия про день Бородина». В басне «Волк на псарне» Иван Андреевич Крылов тоже пишет о событиях тех лет, но в иносказательной манере. Восстание декабристов увековечил Александр Сергеевич Пушкин в стихотворении «Во глубине сибирских руд», в котором он обращается к своим ссыльным друзьям. Николай Алексеевич Некрасов написал поэму о подвиге жен декабристов, которые последовали за своими мужьями в Сибирь. Писатели и поэты сами были из дворянской среды, но очень переживали за положение народа. Вопросам крепостного права и русского национального характера посвятили свои произведения многие авторы. Николай Васильевич Гоголь «Мертвые души». Эту поэму ты будешь читать в 9 классе. Иван Сергеевич Тургенев «Муму. Записки охотника». Николай Алексеевич Некрасов «Размышления у парадного подъезда. Кому на Руси жить хорошо». Николай Семенович Лесков «Тупейный художник». Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин «Дикий помещик». Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил. Для того, чтобы осмыслить события настоящего, писатели-современники обращались к историческому прошлому и там искали ответы на важные вопросы. Давай узнаем, какие личности и эпохи занимали умы великих писателей первой половины XIX века. В этом разделе ты найдешь поэму Александра Сергеевича Пушкина «Полтава» и драму «Борис Годунов». Поэму Михаила Юрьевича Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Повесть Николая Васильевича Гоголя «Тарас Бульба». Пушкин, писатель или историк? «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно», писал Александр Сергеевич Пушкин. Он мыслил исторически, а потом и сам превратился в историю. Своими произведениями и гражданской позицией он влиял на своих современников. Писатель родился в дворянской семье, окончил самое привилегированное учебное заведение того времени – Царскосельский лицей. Он видел в представителях дворянства людей умных, образованных, способных изменить мир к лучшему. Но воспитывала его крестьянка, няня Арина Родионовна, что определило его любовь к народной речи и народному характеру. Эти два аспекта его жизни и сформировали мировоззрение писателя, его отношение к историческим событиям. С одной стороны, Пушкина особенно интересовал вопрос роли личности в истории, людей, имеющих власть, Петра I, Бориса Годунова, Емельяна Пугачева. В поэме «Медный всадник», трагедии «Борис Годунов», повести «Капитанская дочка». С другой, он хотел выяснить, как сила, мощь, характер народа меняют события в стране. Используя исторические сюжеты, Александр Сергеевич выражал свои социальные и политические взгляды. К работе он подходил очень серьезно. Изучал монументальный труд Николая Михайловича Карамзина «История государства российского». Зарывался в архивные документы, путешествовал по стране, общался со старожилами, записывал предания и легенды. Совсем в юном возрасте Пушкин стал свидетелем Отечественной войны 1812 года и уже взрослым сопереживал своим друзьям-декабристам. Как человек, во многом разделявший гуманистические идеалы эпохи Просвещения, он не мог не откликнуться на события времени. Пушкин не участвовал в восстании, но был лично знаком со многими декабристами. Среди его друзей и знакомых были такие видные участники движения, как Кондратий Рылеев, Павел Пестель, Сергей Трубецкой, Александр Бестужев, Иван Пущин. «Мой первый друг, мой друг бесценный», — писал про него Пушкин. Отметим, что писатель разделял некоторые идеи декабристов, например, стремление к реформам и отмене крепостного права. В стихотворении «Деревня» 1819 поэт восклицает: «Увижу ль, о друзья, народ неугнетенный, и рабство, падшее по манию царя, и над отечеством свободы просвещенной, взойдет ли, наконец, прекрасная заря?» Пушкин восхищался смелостью своих друзей, но был обеспокоен их участью и судьбой страны. «Не приведи Бог увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный». Эта важная строчка из повести «Капитанская дочка» в некоторой степени объясняет позицию писателя. Александр Сергеевич не знал, как именно нужно менять положение в стране, поэтому искал ответы на важные для себя вопросы в историческом прошлом. Так, в 1825 году он обратился ко временам Ивана Грозного в трагедии «Борис Годунов», а в 1828 году ко временам Петра Великого и написал поэму «Полтава». Исторический контекст поэмы «Полтава». В 1828 году Александр Сергеевич берется за поэму, в центре которой история любви гетмана Мазепы и Марии Матрёны Кочубей. Это реальные исторические личности. Но буквально в несколько дней планы поэта меняются. Романтическая история отходит на второй план, но все же остается. А главным в сюжете становится Полтавская битва 1709 года. Так появилась одна из самых известных историко-героических поэм. Писатель восхищается талантом Петра I, который смог сплотить страну и одержать победу над сильным врагом. Изображая Полтавскую битву, он использует жанр оды и отсылает читателя к жанру древнерусской литературы, воинской повести. Некоторые исследователи видят связь Полтавы и слова о полку Игореве в динамичном описании боя. «И грянул бой, полтавский бой, в огне, под градом раскаленным, стеной живою отраженным, над падшим строем свежий строй штыки смыкает, тяжкой тучей, отряды конницы летучей, браздами, саблями звуча, сшибаясь, рубится с плеча, бросая груды тел на груду, шары чугунные повсюду, меж ними прыгают, разят, прах роют и в крови шипят. Швед, русский, колет, рубит, режет, бой барабанный, клики, скрежет, гром пушек, топот, ржанье, стон и смерть и ад со всех сторон. Давай разберемся, о каких временах идет речь и кто такой Мазепа. Пушкин переносит нас в период, когда Россия вела Северную войну со Швецией. Гетман Мазепа задумывает предать Петра I и перейти на сторону шведского короля Карла XII. Отец Марии, Кочубей, узнав о предательских планах Мазепы, решает донести на него царю. Петр I не верит доносу. Кочубея казнят. Полтавская битва становится кульминационным центром поэмы. Петр I одерживает великую победу. Планы Мазепы рушатся, а Мария, чувствуя вину за смерть отца, теряет рассудок. Мазепа. Первоначально его именем и называлась поэма, соединяет все сюжетные линии. Его страсти, прихоти и личные обиды приводят к конфликтам разного масштаба. От ссоры с Кочубеем из-за Марии до государственного преступления. Исследователи-литературоведы подсчитали, что в тексте встречается 26 слов с корнем «зло». Слово «злодей» 11 раз, 10 из них – о Мазепе. Пушкин смотрит на своего героя реалистично, не романтизирует его образ и дает понять – бунтовщик – это не герой, а жестокий убийца, который ставит свои амбиции выше интересов своего народа и государства. Свое произведение Пушкин посвящает Марии Раевской в замужестве Волконской, бесстрашной декабристке, отправившейся за своим мужем в Сибирь. Возможно, в этом есть определенный подтекст. Судьбу незаслуженно казненного Кочубея повторяют декабристы в 1825 году на Сенатской площади. Александр Сергеевич Пушкин. Полтава. Мощь и слава войны. Как и люди, их суетные поклонники перешли на сторону торжествующего царя. Байрон. Посвящение. Тебе. Но голос музы темной коснется ли уха твоего? Поймешь ли ты душою скромной стремление сердца моего? Или посвящение поэта, как некогда его любовь, перед тобою без ответа пройдет непризнанная вновь? Узнай, по крайней мере, звуки, бывало, милые тебе, и думай, что в одни разлуки в моей изменчивой судьбе твоя печальная пустыня, последний звук твоих речей, одно сокровище, святыня, одна любовь души моей. Песнь первая. Богат и славен Кочубей, его луга необозримы, там табуны его коней пасутся вольны, нехранимы, кругом Полтавы хутора, окружены его садами, и много у него добра, мехов, атласа, серебра, и на виду, и под замками. Но Кочубей богат и горд, не долгогривыми конями, не златом данью крымских орд, не родовыми хуторами, прекрасной дочерью своей гордится старый Кочубей. И то сказать, в Полтаве нет красавицы Марии равной. Она свежа, как вешний цвет, взлелеянный в тени дубравной, как тополь киевских высот. Она стройна, ее движения — то лебедя пустынных вод напоминают плавный ход, то лани быстрые стремления, как пена грудь ее бела.

волнуют, ослепляют страсти. Мария, верь, тебя люблю я больше славы, больше власти. Мария, неправда, ты со мной хитришь. Давно ль мы были неразлучны? Теперь ты ласк моих бежишь, теперь они тебе докучны. Ты целый день в кругу старшин, в пирах-разъездах, я забыта. Ты долгой ночью или один, или с нищим, или у иезуита. Любовь смиренная моя встречает хладную суровость. Ты пил недавно, знаю я, здоровье Дульской. Это новость. Кто это Дульская? Мазепа. И ты ревнива. Мне ль в мои ли лето искать надменного привета самолюбивой красоты? И стану ли я, старик суровый, как праздный юноша, вздыхать, влачить позорные оковы и жен притворством искушать? Мария. Нет, объяснись без отговорок и просто прямо отвечай. Мазепа. Покой души твоей мне дорог. Мария, так и быть, узнай. Давно замыслили мы дело, теперь оно кипит у нас. Благое время нам приспело, борьбы великой близок час. Без милой вольности и славы склоняли долго мы главы под покровительством Варшавы, под самовластием Москвы. Но независимой державой Украине быть уже пора. И знамя вольности кровавой я подымаю на Петра. Готово все. В переговорах со мною оба короля. И скоро в смутах, в бранных спорах, быть может, трон воздвигну я. Друзей надежных я имею. Княгиня Дульская и с нею мой иезуит, да нищий сей, к концу мой замысел приводят. Через руки их ко мне доходят наказы, письма королей. Вот важные тебе признания. Довольна ль ты? Твои мечтания рассеяны ль? Мария. О, милый мой, ты будешь царь земли родной. Твоим сединам как пристанет корона царская? Мазепа. Постой, не все свершилось. Буря грянет, кто может знать, что ждет меня? Мария, я близ тебя не знаю страха. Ты так могущ. О, знаю я, трон ждет тебя. Мазепа, а если плаха? Мария, с тобой на плаху, если так. Ах, пережить тебя могу ли? Но нет, ты носишь власти знак. Мазепа, меня ты любишь? Мария, я люблю ли? Мазепа, скажи, отец или супруг тебе дороже? Мария, милый друг, к чему вопрос такой? Тревожит меня напрасно он. Семью стараюсь я забыть мою. Я стала ей в позор. Быть может, какая страшная мечта. Моим отцом я проклята. А за кого? Мазепа. Так я дороже тебе отца, молчишь, Мария. О, Боже, Мазепа, что ж, отвечай, Мария. Реши ты сам. Мазепа, послушай, если было б нам, ему или мне погибнуть надо, а ты бы нам судьей была, кого б ты в жертву принесла, кому бы ты была ограда? Мария, ах, полно, сердце не смущай, ты искуситель. Мазепа, отвечай. Мария, ты бледен, речь твоя сурова. О, не сердись, всем, всем готова тебе я жертвовать, поверь, но страшны мне слова такие. Довольно. Мазепа, помни же, Мария, что ты сказала мне теперь. Тиха украинская ночь, прозрачно небо, звезды блещут. Своей дремоты превозмочь не хочет воздух, чуть трепещут серебристых тополей листы. Луна спокойно с высоты над белой церковью сияет, и пышных гетманов сады, и старый замок озаряет. И тихо, тихо все кругом. Но в замке шепот и смятенье. В одной из башен под окном, в глубоком тяжком размышлении, окован кочубей сидит и мрачно на небо глядит. За утро казнь, но без боязни он мыслит об ужасной казни, а жизни не жалеет он. Что смерть ему? Желанный сон. Готов он лечь во гроб кровавый. Дрема долит, но, Боже правый, к ногам злодея молча пасть, как бессловесное создание, царем быть отдану во власть, врагу царя на поруганье, утратить жизнь и с нею честь, друзей с собой на плаху весть, над гробом слышать их проклятие, ложась безвинным под топор, врага веселый встретить взор и смерти кинуться в объятия, не завещая никому вражды к злодею своему. И вспомнил он свою Полтаву, обычный круг семьи, друзей, минувших дней богатство, славу и песни дочери своей, и старый дом, где он родился, где знал и труд, и мирный сон, и все, чем в жизни насладился, что добровольно бросил он, и для чего. Но ключ в заржавом замке гремит и пробужден. Несчастный думает, вот он, вот на пути моем кровавом мой вождь под знаменем креста, грехов могущий разрешитель, духовный скорби врач, служитель, за нас, распятого Христа, его святую кровь и тело принесший мне, да укреплюсь, да приступлю ко смерти смело и жизни вечной приобщусь. И с сокрушением сердечным готов несчастный кочубей перед всесильным бесконечным излить тоску мольбы своей. Но не отшельника святого он гостя узнает иного, свирепый орлик перед ним. И отвращением томим страдалец горько вопрошает: «Ты здесь, жестокий человек? Зачем последний мой ночлег еще Мазеп возмущает?» Орлик: «Допрос не кончен, отвечай!» Кочубей: «Я отвечал уже, ступай, оставь меня!» Орлик: «Еще признание пан гетман требует!» Кочубей: «Но в чем?» «Давно сознался я во всем, что вы хотели. Показания мои все ложны. Я лукав, я строю козни. Гетман прав. Чего вам более?» Орлик: «Мы знаем, что ты нещетно был богат. Мы знаем, ни единый клад тобой в диканьке укрываем. Свершится казнь твоя должна, твое имение сполна в казну поступит войсковую. Таков закон. Я указую тебе последний долг. Открой, где клады, скрытые тобой?» Кочубей: «Так не ошиблись вы, три клада всей жизни были мне отрада. И первый клад мой честь была. Клад этот пытка отняла. Другой был клад невозвратимый, честь дочери моей любимой. Я день и ночь над ним дрожал, Мазепа этот клад украл. Но сохранил я клад последний, мой третий клад, святую месть. Ее готовлюсь Богу снесть». Орлик: «Старик, оставь пустые бредни. Сегодня, покидая свет, питайся мыслью суровой, шутить не время, дай ответ. Когда не хочешь пытки новой, где спрятал деньги? Кочубей, злой холоп. Окончишь ли допрос нелепый? Повремени, дай лечь мне в гроб. Тогда ступай себе с мазепой. Мое наследие считать окровавленными перстами, мои подвалы разрывать, рубить и сжечь сады с домами. С собой возьмите дочь мою, она сама вам все расскажет, сама все клады вам укажет. Но ради Господа молю, теперь оставь меня в покое. Орлик. Где спрятал деньги, укажи. Не хочешь? Деньги где, скажи, или выйдет следствие плохое. Подумай, место нам назначь. Молчишь? Ну, в пытку. Эй, палач! Палач вошел. О, ночь мучений. Но где же гетман, где злодей? Куда бежал от угрызений змеиной совести своей? В светлице девы усыпленной, еще незнанием блаженный, близ ложа крестницы молодой, сидит с поникшею главой Мазепа тихой и угрюмой. В его душе проходят думы, одна другой мрачней и мрачней. Умрет безумный Кочубей, спасти нельзя его, чем ближе цель гетмана, тем тверже он быть должен властью облечен, тем перед ним склоняться ниже должна вражда. Спасенья нет. Доносчик и его клеврет умрут. Но, брося взор на ложе, Мазепа думает: «О, Боже, что будет с ней, когда она услышит слово роковое? Доселе она еще в покое, но тайна быть сохранена не может доле. Секира, упав поутру, загремит по всей Украине. Голос мира вокруг нее заговорит. Ах, вижу я, кому судьбою волнения жизни суждены. Тот стой один перед грозою, не призывай к себе жены. В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань. Забылся я неосторожно, теперь плачу безумство дань. Все, что цены себе не знает, все, все, чем жизнь мила бывает, бедняжка принесла мне в дар, мне, старцу мрачному. И что же, какой готовлю ей удар? И он глядит на тихом ложе, как сладок юности покой, как сон ее лелеет нежно. Уста раскрылись, безмятежно дыхание груди молодой. А завтра, завтра, содрогаясь, Мазепа отвращает взгляд, встает и, тихо пробираясь, в уединенный сходит сад. Тиха украинская ночь. Прозрачно небо, звезды блещут. Своей дремоты превозмочь не хочет воздух. Чуть трепещут серебристых тополей листы. Но мрачны странные мечты в душе Мазепы. Звезды ночи, как обвинительные очи, за ним насмешливо глядят. И тополи, стеснившись в ряд, качая тихо головою, как судьи шепчут меж собою. И летней теплой ночи тьма душна, как черная тюрьма. Вдруг слабый крик, невнятный стон, как бы из замка слышит он. То был ли сон воображенья, Иль плач совы, иль зверя вой, иль пытки стон, иль звук иной, но только своего волнения преодолеть не мог старик, и на протяжный слабый крик другим ответствовал, тем криком, которым он в веселье диком поля сраженья оглашал, когда с Забелой, с Гамалеем и с ним, и с этим Кочубеем он в бранном пламени скакал. Зари багряной полоса объемлет ярко небеса. Блеснули долы, холмы, нивы, вершины рощ и волны рек. Раздался утро шум игривый, и пробудился человек. Еще Мария сладко дышит, дремой объятая, и слышит сквозь легкий сон, что кто-то к ней вошел и ног ее коснулся. Она проснулась, но скорей с улыбкой взор ее сомкнулся от блеска утренних лучей. Мария руки протянула и с негой томною шепнула: «Мазепа, ты?» Но голос ей иной ответствует. «О, Боже!» Вздрогнув, она глядит. «И что же?» «Пред нею мать!» «Мать!» «Молчи, молчи, не погуби нас, я в ночи!» Сюда прокралась осторожно, с единой слезною мольбой. «Сегодня казнь. Тебе одной свирепство их смягчить возможно. Спаси отца!» Дочь в ужасе. «Какой отец? Какая казнь?» «Мать, или ты до ныне не знаешь?» «Нет, ты не в пустыне, ты во дворце, ты знать должна!» «Как сила гетмана грозна! Как он врагов своих карает! Как государь ему внимает! Но вижу, скорбную семью ты отвергаешь для Мазепы. Тебя я сонну застаю. Когда свершают суд свирепый, когда читают приговор, когда готов отцу топор, друг другу вижу мы чужие. Опомнись, дочь моя, Мария!» «Беги, поди к его ногам, спаси отца, будь ангел нам. Твой взгляд злодеям руки свяжет, ты можешь их топор отвесть. Рвись, требуй, гетман не откажет, ты для него забыла честь родных и Бога». «Дочь, что со мною? Отец, Мазепа, казнь с мольбою, здесь, в этом замке, мать моя. Нет, или ума лишилась я, или это грезы? Мать, Бог с тобою! Нет, нет, ни грезы, ни мечты! Ужель еще не знаешь ты, что твой отец, ожесточенный, бесчестие дочери не снес, и жаждой мести увлеченный царю на гетмана донес? Что в истязаниях кровавых сознался в умыслах лукавых, в стыде безумной клеветы, что жертва смелой правоты врагу он выдан головою, что пред громадой войсковою, когда его не осенит десница вышняя Господня, он должен быть казнен сегодня, что здесь покамест он сидит в тюремной башне?» «Дочь, Боже, Боже, сегодня бедный мой отец!» И дева падает на ложе, как хладный падает мертвец. Пестреют шапки, копья блещут, бьют в бубны, скачут сердюки, в строях равняются полки, толпы кипят, сердца трепещут. Дорога, как змеиный хвост, полна народу шевелится, средь поля роковой на мост. На нем гуляет, веселится палач и алчно жертвы ждет. То в руки белые берет, играючи топор тяжелый, то шутит с чернею веселый. В гремучий говор все слилось, крик женской, брани, смех и ропот. Вдруг восклицанье раздалось, и смолкло все. Лишь конский топот был слышен в грозной тишине. Там, окруженный сердюками, вельможный гетман с старшинами скакал на вороном коне. А там, по киевской дороге, телега ехала в тревоге, все взоры обратили к ней, в ней, с миром, с небом примиренный, могущей верой укрепленный, сидел безвинный кочубей, с ним искра тихой, равнодушный, как агнец, жребию послушный. Телега стала, раздалось моленье ликов громогласных, с кадил куренье поднялось, за упокой души несчастных безмолвно молится народ, страдальцы за врагов, и вот идут они, взошли на плаху, крестясь ложится кочубей. Как будто в гробе тьмы людей молчат. Топор блеснул с размаху, и отскочила голова. Все поле охнуло, другая катится вслед за ней, мигая. Зарделась кровью трава, и сердцем радуясь во злобе, палач за чуб поймал их обе и напряженной рукой потряс их обе над толпой. Свершилась казнь. Народ беспечный идет, рассыпавшись домой, и про свои заботы вечны уже толкует меж собой. Пустеет поле понемногу. Тогда через пеструю дорогу перебежали две жены. Утомлены, запылены, они, казалось, к месту казни спешили, полные боязни. «Уж поздно», — кто-то им сказал, и в поле перстом указал. Там роковой на мост ломали, молился в черных ризах поп, и на телегу подымали два казака дубовый гроб. Один пред конною толпой Мазепа грозен удалялся от места казни. Он терзался какой-то страшной пустотой. Никто к нему не приближался, не говорил он ничего, весь в пене мчался конь его. «Домой приехав, что, Мария?» — спросил Мазепа. Слышит он ответы робкие, глухие, невольным страхом поражен. Идет он к ней, в светлицу входит. Светлица тихая, пуста. Он в сад, и там смятенный бродит, но в круг широкого пруда, в кустах, вдоль сеней безмятежных. Все пусто, нет нигде следов. «Ушла!» Зовет он слуг надежных, своих проворных сердюков. Они бегут, храпят их кони, раздался дикий клик погони. Верхом искачут молодцы во весь опор, во все концы. Бегут мгновенья, дорогие, не возвращается Мария. Никто не ведал, не слыхал, зачем и как она бежала. Мазепа молча скрежетал. Затихнув, челядь трепетала. В груди кипучий яд нося, в светлице гетман заперся. Близ ложа там, во мраке ночи, сидел он, не смыкая очи, не здешней мукою томим. Поутру посланные слуги один явились за другим. Чуть кони двигались, подпруги, подковы, узды, чепраки, все было пеною покрыто. В крови, растеряна, избита, но ни один ему принести не мог о бедной деве весть. И след ее существования пропал, как будто звук пустой, и мать одна во мрак изгнания умчала горе с нищетой. Песнь третья. Души глубокая печаль стремится дерзновенно вдаль, вождю Украины не мешает. Твердея в умысле своем, он с гордым шведским королем свои сношения продолжает. Меж тем, чтоб обмануть верней глаза враждебного сомнения,

Почему же это время называют смутным? В 1584 году умер Иван Грозный. На престол взошел его сын Федор. Наследников он не оставил, а его брат, царевич Дмитрий, умер в 1591 году при странных обстоятельствах. Династия Рюриковичей прервалась. Тогда новым царем был избран боярин Борис Годунов. Однако он снискал недовольство других бояр. Они желали разделить власть. Падению его репутации среди народа способствовал и голод, вызванный затяжными дождями и сильными морозами. Вернемся к царевичу Дмитрию. По официальной версии, причиной гибели стал несчастный случай. Но некоторые подозревали, что его смерть была насильственной, а причастен к этому сам Борис Годунов. Более того, начали распространяться слухи, что Дмитрий не умер, а мог скрыться и спастись. В народе родилась идея, что скоро истинный царь Дмитрий вернется и наведет порядок в стране. Прямых доказательств вины Годунова в гибели наследника не существует. Но Пушкин считал иначе. В 1601 году появился и первый самозванец, якобы чудом спасшийся царевич, Григорий Отрепьев. Второй важный пушкинский персонаж. Он был хорошо образован и смог убедить окружающих, что он действительно потомок Рюриковичей. Так и началось смутное время. Борьба за власть между боярскими группировками, правление самозванцев и разорение страны до тех пор, пока к власти в 1613 году не пришел первый Романов, царь Михаил Федорович. Времени правления Бориса Годунова и появлению Гришки Отрепьева и посвящена драма Пушкина. Во время прослушивания обрати внимание на то, что Пушкин непосредственным участником и свидетелем роковых событий делает народ. Именно народ то искренне призывает Годунова на царство, то безмолвствует, и даже этим молчанием противостоит призывам приветствовать Лжедмитрия. Интересно. Последняя ремарка драмы Александра Сергеевича Пушкина «Борис Годунов» «Народ безмолвствует» стала крылатым выражением. Так показан протест народа, его несогласие поддерживать Лжедмитрия. Исследователи предполагают, что есть перекличка с трагедией Уильяма Шекспира «Ричард III», где Бекингем также призывает народ поддержать восшествие Ричарда на престол, но народ молчит. Александр Сергеевич Пушкин. Борис Годунов. Драгоценный для россиян памяти Николая Михайловича Карамзина, сей труд, гением его вдохновенный, с благоговением и благодарностью посвящает Александр Пушкин. Ночь. Келья в Чудовом монастыре. 1603 года. Отец Пимен, Григорий Спящий. Пимен пишет перед лампадой. «Еще одно последнее сказанье, и летопись окончена моя. Исполнен долг, завещанный от Бога мне грешному. Недаром многих лет свидетелем Господь меня поставил и книжному искусству вразумил. Когда-нибудь монах трудолюбивый найдет мой труд усердный, безымянный. Засветит он, как я, свою лампаду, и пыль веков от харти отряхнув, правдивые сказания перепишет. Доведают потомки православных земли родной минувшую судьбу, своих царей великих поминают за их труды, за славу, за добро, а за грехи, за темные деяния Спасителя смиренно умоляют. На старости я сызнова живу, минувшее проходит предо мною. Давно ли оно неслось событий полно, волнуяся, как море-океан? Теперь оно безмолвно и спокойно. Немного лиц мне память сохранила, немного слов доходят до меня, а прочее погибло невозвратно. Но близок день, лампада догорает, еще одно последнее сказание. Москва, Царские палаты. Борис Басманов. Царь: «Подите все, оставьте одного царевича со мною». Все удаляются. «Умираю. Обнимемся. Прощай, мой сын. Сейчас ты царствовать начнешь. О, Боже, Боже! Сейчас явлюсь перед тобой, и душу мне некогда очистить покаянием. Но чувствую, мой сын, ты мне дороже душевного спасения. Так и быть. Я подданным рожден, и умереть мне подданным во мраке б надлежало. Но я достиг верховной власти. Чем? Не спрашивай. Довольно. Ты невинен. Ты царствовать теперь по праву станешь. Я за все один отвечу Богу. О, милый сын, не обольщайся ложно, не ослепляй себя ты добровольно. В дни бурные державу ты приемлешь. Опасен он, сей чудный самозванец. Он именем ужасным ополчен. Я с давних лет в правлении искушенный. Мог удержать смятенье и мятеж. Передо мной они дрожали в страхе. Возвысить глаз измена не дерзала. Но ты, молодой, неопытный властитель, как управлять ты будешь под грозой, тушить мятеж, опутывать измену? Но Бог велик, он умудряет юность, он слабости дарует силу. Слушай, советника, во-первых, избери, надежного, холодных, зрелых лет, любимого народом, а в боярах почтенного породой или славой, хоть шуйского. Для войска нынче нужен искусный вождь. Басманова пошли, и с твердостью снеси боярский ропот. Ты с малых лет сидел со мною в думе. Ты знаешь ход державного правления. Не изменяй течение дел. Привычка — душа держав. Я ныне должен был восстановить опалы, казни. Можешь их отменить. Тебя благословят, как твоего благословляли дядю, когда престол он грозного приял. Со временем и понемногу снова затягивай державные бразды. Теперь ослабь, из рук не выпуская. Будь милостив, доступен к иноземцам, доверчиво их службу принимай. Со строгостью храни устав церковный. Будь молчалив. Не должен царский голос на воздухе теряться по-пустому. Как звон святой, он должен лишь вещать великую скорбь или великий праздник. О, милый сын, ты входишь в те лета, когда нам кровь волнует женский лик. Храни, храни святую чистоту, невинности и гордую стыдливость. Кто чувствами в порочных наслаждениях в молодые дни привыкнул утопать, тот, возмужав, угрюм и кровожаден, и ум его безвременно темнеет. В семье своей будь завсегда главою, мать почитай, но властвуй сам собою. Ты муж и царь. Люби свою сестру, ты ей один хранитель остаешься.